Владимир Крохин. Проснулся, и на меня неудержимо навалилась явь. Звон будильника, тупая безжалостная боль в висках, сонная одурь, и сквозь ее зыбкую кисию, наполненную тенями ускользающего сна, аксессуары окружающего меня мира, а именно квартиры Сашки Козловского, писателя, сатирика, юмориста очень средней руки, квартиры, вмещавшей стандартное барахло типа шкафа, стола, телевизора и им подобного. Кровати. На кровати, на сбившейся желтовато-серой простыне, возлежал я. В осколке разбитой вчерашней вечеринки и ранним сегодняшним пробуждением. Состояние мое было близко к состоянию трупа. Я полагал, легче умереть, чем встать. Но вставать было надо. Я сунул ноги в холодные сырые башмаки. Постепенно ко мне возвращались все пять присущих людям чувств и способность прогнозировать необходимые действия, хотя при мысли о физической сложности некоторых из них я испытывал тоску. Предметы приобретали четкие контуры. Я уже различал пыль на мебели, всякие полутона, осязал запахи, и они были неприятны. В атмосфере квартиры стоял и цвел букет трех перегаров винного, табачного и чесночного. Дух этот был тяжел и плотен до удивления. Из соседней комнаты слышался храп и горестные постанования Козловского. Он еще спал, счастливчик. Холодильник пустовал, если не считать сырых бифштексов-полуфабрикатов в целлофановой упаковке и пакета молока. Больше ничего. Трудно живут сатирики. Я срезал тупым и сальным ножом уголок бумажного кулечка и осторожно глотнул. Фу, так и знал, проклятие. То, что было молоком, превратилось в вонючую творожную кашу. Я выплюнул ее в раковину. На кухонном столе обнаружилось два апельсина и старый, тронутый белесой плесенью, словно прокаженный, хлеб. Я выжал из одного апельсина сок в кружку и таким образом покончил с завтраком. Затем оттянул рычажок замка, вышел и тихонечко притворил за собой дверь. Ну и мороз. Как в ледниковый период. Картер замерз наглухо. 3 минуты заводной ручкой вращал коленвал. После такого пробуждения в состоянии общего воспаления всего организма со штормом в мозгах дело это изнуряющее, хотя и заменяет некоторым образом полезную для здоровья физзарядку. Проклятый звон в голове и дрожь в ногах. И еще замерзшая печка тарахтит, как кофемолка. Что бы я сейчас хотел? Ароматно дымящегося кофе. В чашке стиле рококо. Резину пора менять. Не дорога, каток. Выхлоп из машин, как пар из чайников. Поземка тоже, как пар, в долине гейзеров. Из-под земли. Земли дыхания. Стелющаяся дымка. Кофейку бы. В 13:00 в понедельник у нас в редакции планерка. Сегодня понедельник. До 13:00 я, зав. Отделом сатиры и юмора, принимаю авторов. Газета наша небольшая, молодежная, но графоманов ходит страшное дело. Сначала с ними было забавно, теперь осточертели. Хорошо ввели пропускную систему. Первым делом направляюсь в буфет и устраиваю себе пир горой. Ем осетрину, рыхлое белое мясо с янтарными прожилками, пью сливовый вязкий сок, затем кофе с молоком становится легче. Шторм в мозгах утихает. 11:00. Кто-то дергает ручку двери, и дверь открывается. Некто Персерберг, литературный псевдоним Перов-Серов, старый афоризматик, сед, лик лунообразен, нижняя челюсть бульдожья. Личность, по сути своей, мне неясная. Человеку за 60. Что он сделал? Он пишет афоризмы в газеты. Только афоризмы. Всю жизнь. Мне жалко его. Жалко, вероятно, потому что судьбу свою и профессию он принимает всерьез. Без убежденной веры на подобной стезе не удержишься. Этому человеку трудно сказать «нет». У него я беру все и уж потом только оправдываюсь главным, дескать, тот зарубил, а я что, я ни при чем. Мы раскланиваемся, улыбаемся, острим, и я сажусь читать его опусы. Если крокодил съел твоего врага, это не значит, что он стал твоим другом. Это пойдет. За одного битого двум небитым дали срок. Это туфта. Последующие 8 штук тоже весьма посредственные. Неплохо, сухо, но уважительно говорю я и кладу листок в ящик стола. Мы раскланиваемся, улыбаемся, острим, и он почтительно согбенный удаляется, раскрывая дверь спиной. Я достаю листок и вычеркиваю 9 перлов. Остается 1 про крокодила. До воскресной подборки подумал и рек, нужно минимум 5. В четверг я сдаю материалы главному. На просмотр. Время есть. А сатириков их извечно с избытком, не говоря уж об юмористах. Наберем фразочек повеселее, успеется. Почему-то ни одного телефонного звонка. Ах да. Втыкаю вилку телефонного шнура в розетку. Телефон звонит незамедлительно. И сразу сумятится мыслей. Жена. Для нее вот уже 2 дня, как я нахожусь в командировке, и, по идее, должен находиться еще 1 день. А, ладно. Оправдаемся внезапным приездом. «Старик», — сипит Козловский, — «ты в норме?» «Уже», — говорю я, глядя, как входит девочка из отдела писем и кладет мне на стол пачку рукописей. «Как мой рассказец прочел?» «Вчера, когда мы уезжали веселиться, а уезжали мы прямо из редакции, он положил рассказ мне на стол». «Да, рассказ здесь. А. Козловский. Правда жизни. Бумага желтая, низкого качества, 2-й экземпляр. Первый путешествует на удачу по иным редакциям». «Предложим», — говорю я неопределенно. «Планерки не будет», — воспользовавшись паузой, шепотом вступает девочка из писем. «У главного умерла мать». Передо мной возникает образ главного, почему-то со свирепой багровой физиономией, и с полсекунды я постигаю обрушившееся на него несчастье. Образ покойной мамаши выходит у меня некой старухой в черном, похожей на богомолку. Я, понимающе киваю, и девочка уходит. Теперь звоню я в комедийное объединение. У меня снимается фильм по моему сценарию. Это большая удача, большие деньги, и все мне завидуют. К телефону никто не подходит. Я кладу трубку, достаю ножницы и начинаю подравнивать ногти. Пальцы у меня дрожат. Делать нечего. Может, позвонить жене? Приехал, мол, то-се. Но вспоминаю тещу и решаю свой отдых продлить. Расстраиваюсь. Какая чушь. Вру, изворачиваюсь. Живу, как подонок. Боюсь телефона. И ради чего? Ради 3 дней, проведенных вдали от семейного очага. Тогда к чему же? Стоп! Я замираю на краю пропасти дальнейших своих размышлений и отступаю от этого ее края. Потом. Из командировки я прибываю завтра. И завтрашним днем омрачать безмятежность сегодняшнего не стоит. Игорь Егоров. Пахнуло морозом. Дверь гаража раскрылась. На пороге появился тип в ватнике, мохнатой кепке кавказского покроя и замасленных расклешенных брюках. «Здорово, хозяин», — молвил он озабоченно. Протянул руку, представился. «Эдуард». «Игорь», — ответил я на рукопожатие. Эдуард расстегнул ватник, вздохнул, разглядывая машину. Я рассматривал Эдуарда. Это был человек с прекрасно развитой грудной клеткой и, судя по всему, бицепсами, с скуластым цыганистым лицом деревенского красавца, с наглыми всезнающими глазами. Тут надо сказать, что я остро чувствую людей и сразу понимаю, кто передо мной. Ошибаюсь редко. Сейчас передо мной стоял жулик. Мелкий, изрядно битый судьбой и жизнью, но не унывающий. Сидевший точно. «Победа, значит», — произнес Эдуард, закуривая и опуская лапу на пыльный капот. «Крылья нужны?»